индейцам. Уже стемнело, когда компания покончила со своим обильным, но не разнообразным обедом. Николай Иванович и земляк выпили много и порядочно разгорячились. Николай Иванович хотел пить еще, но земляк остановил его. «Довольно, довольно. Пора и в цирк на представление индейцев, а то опоздаем», — сказал он. «Цирк этот отсюда не близко, он за городом. Положим, мы туда поедем по железной дороге Сен-Тюр, но когда еще до станции дойдешь, а выпить мы и в цирке можем». Они захватили с собой остатки жаркого, вышли из съестной лавки и отправились на станцию железной дороги. Пришлось пройти несколько улиц. «Дикие эти индейцы-то, которые будут представлять», — поинтересовалась Глафира Семеновна. «Дикие, дикие», — отвечал земляк. 250 лошадей, 200 всадников, буйволы, собаки, масса женщин и детей. И все это стреляет, сражается». «Говорят, индеечки есть прихорошенькие», — прибавил он, толкнув в бок Николая Ивановича и подмигнув глазом, но тут же спохватился, что вместе с ними находится Глафира Семеновна, и умолк. Николай Иванович, в свою очередь, подтолкнул земляка. «Тсс, самовар тут», — сказал он, припоминая его изречение, что в Тулу со своим самоваром не ездит. «Какой самовар?» — спросила Глафира Семеновна мужа, не понимая, в чем дело. «Так, никакой, чего тебе, мы промеж себя». «Ты, кажется, уж с коньяку-то заговариваться начинаешь. Где ты самовар увидал?» «Ну вот, пошла-поехала. Теперь тебя и не остановишь». Глафира Семеновна сердито вздохнула. «Ах, как я не люблю с тобой с пьяным возиться!» «Да где же я пьян-то где? И что мы такое выпили? Самую малость выпили!» Произошла пауза. «Пожалуйста, только ты, Николай Иванович, с этими дикими не связывайся», — опять начала Глафира Семеновна. «А то ведь я тебя знаю. Ежели у тебя в голове муха, то ты и с диким рад пить. И что это здесь в Париже за мода на диких? Город, кажется, образованный. А куда ни сунься, везде дикие». «Выставка, сударыня. Народы съехались со всего мира», — отвечал земляк. «Европейцы-то им уж пригляделись, ну а дикие — новинка. Действительно, здесь в Париже на них большая мода, но вы не пугайтесь. Тут конные представления, ничего больше». Разговаривая таким манером, они дошли до станции. Поезда «Chemin de fer de Saint-Tur», проходящие каждые четверть часа, не заставили долго ждать отправления. Раздался звук рожка, возвещающего приближение поезда, послышался глухой стук колес, и поезд, шипя паровозом, подкатил к станции. Николай Иванович, Глафира Семеновна и земляк быстро вошли в маленький вагон и разместились на местах. Рожок, и поезд опять тронулся. Он шел тихо, каждые 5 минут останавливаясь на маленьких станциях, впуская пассажиров. Маленькие вагоны и частые остановки на маленьких станциях развеселили почему-то рассердившуюся было Глафиру Семеновну. Она улыбнулась и проговорила: «Совсем игрушечный поезд». «Он вокруг всего Парижа идет, обхватывает его поясом, и потому эта железная дорога так и называется поясом», — сказал земляк. «Железнодорожный поезд не минует ни одной окраины города. Однако мы сейчас приедем на ту станцию, где нам сходить, приготовьтесь». «Что нам приготавливаться?» — воскликнул Николай Иванович. «Закуска с нами, а выпивку там найдем», — прибавил он, показывая пакет с остатками жаркого. «Ты, Глаш, уж сердись или не сердись, а я гуськом покормлю какую-нибудь дикую индейскую бабу. Мне хочется посмотреть, как дикие едят». Глафира Семеновна махнула рукой и отвернулась. Но вот поезд остановился на той станции, до которой ехала компания, и они вышли на платформу. Вся она была заклеена громадными афишами, возвещающими о большом военном представлении труппы краснокожих индейцев и белых американских поселенцев. На 4 углах афиши были изображены раскрашенные отрубленные головы, вздетые на пики. Мальчишки-блузники в высочайших картузах продавали программы представления, размахивая ими и выкрикивая по-французски: «Особенное представление! Торопитесь, торопитесь, господа, смотреть! Индейцы только 7 дней пробудут в Париже! Блистательное представление!»